Здравствуйте! С вами снова радиотеатр фантазий программы «Серебряные нити». Кажется, на первый взгляд, что даже здравствовать практически невозможно там, где мы с вами оказались вместе с нашими проводниками Данте и Вергилием. Мы были там. Мне страшно этих строк, где тени в недрах ледяного слоя сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат, другие вмерзли стоя, кто вверх, кто к низу головой застыв, а кто дугой лицо ступнями кроя. В безмолвии дальнейший путь свершив и пожелав, чтобы мой взгляд окинул того, кто был когда-то так красив, учитель мой вперед меня подвинул, сказав: «Вот, Дид, вот мы пришли туда, где надлежит, чтоб ты боязнь отринул». Нет-нет, не удивляйтесь. Вы действительно уже слышали этот фрагмент. Просто ведущий программы в своем внутреннем путешествии вдруг почувствовал удивительную вещь. В отличие от автора «Божественной комедии», мне почему-то не страшно в этих краях. Возможно, потому, что зима для русского человека дело привычное, и мороз, и лед, в отличие от жителя Южной Европы, в отличие от жителя Флоренции, у нас с вами страха особенного не вызывают. Может быть, поэтому здесь, внутри этого пейзажа, на горизонте которого расположен жуткий Дид, Люцифер, мне хочется еще немножко задержаться и поразмышлять о том, почему мне не страшно. Наверное, мне не страшно потому, что я лично в жизни не совершил и уже не совершу, просто, скорее всего, не успею тех жутковатых предательств, от которых вмороженные здесь в лед души. Может быть, мне не страшно потому, что часть, а может быть и большая часть современных жителей этого ледяного сердца ада мне хорошо знакома, и я понимаю, что отчасти я даже рад, что их души еще при жизни оказались здесь. Так им и надо, этим замерзшим спинам, над которыми я хожу. Наверное, потому мне и не страшно огромное трехголовое чудовище, которое я вижу перед собой совсем близко. Нет, я уже не способен в моем внутреннем театре фантазии рассмотреть лица Иуды и Брута, которые торчат из его ртов, поскольку я вижу в них тоже абсолютно другие лица. Я вижу искаженное страданием лицо фюрера с крошечными усиками, широкоскулое китайское лицо Мао Цзэдуна, зажавшего трубочку, и, как всегда, невозмутимого Иосифа Виссарионовича. Похоже, ад очень изменился за последние 800 лет. Или не изменился вовсе, как не изменился за эти 800 лет мир. Ну да, конечно, мы стали более рациональны и умны, но мы даже в языке своем настолько наисследовались мира по частям, кускам и фрагментам, как вдруг начали испытывать невероятный голод по синтезу, по пониманию и обобщению того, что происходит. И это значит, мы изголодались по образности дантовой поэмы, поскольку именно образ содержит в себе в свернутом виде гигантский объем нашего опыта. Даже язык, если понимать этот язык через язык компьютера, через язык Windows, стал мыслить символами. А если посмотреть внимательно на заполненный мифологическими персонажами экран кино, то станет понятно, что мы по кругу возвращаемся к эпохе героев. Говорят, что по египетским преданиям герои говорили символами. Гомер говорил, что герои общались знаками, то есть метафорами, изображениями, подобиями. Может быть, поэтому такими важными являются для меня символы, содержащиеся в поэме Данте. Мы же с вами не будем уподобляться анекдоту, который рассказывал Боккаччо по поводу двух женщин в Вероне, которые, видя проходившего мимо них живого Данте, обменялись по этому поводу следующим диалогом. Одна сказала: «Посмотри, вот тот, который спускается в ад и, возвращаясь оттуда, когда пожелает, приносит нам известие о пребывающих там грешниках». А другая ответила: «Ты права, посмотри, как курчава его борода, и лицо его черно от дыма и копоти адского огня». Конечно же, мы с вами не будем воспринимать трагедию Данте так конкретно. Сам Данте в новой жизни назовет поэзию истиной, облеченной в красивую форму. И символ, язык символов, в отличие от обыденной речи, содержит в себе множество смысловых уровней. И я вдруг понимаю, глядя на вросшие в лед фигуры своих современников, что я приближаюсь не к сердцевине ада, а к сердцевине реальности, к сердцевине реальной жизни, которая нас окружает. Не удивляйтесь, чему тут удивляться? Николай Федоров, наш странный и удивительный религиозный мыслитель, однажды вскользь заметил, и было это в конце 19 века: «В нашем прошлом, — сказал он, — практически нет умерших, есть только одни убитые». Я думаю, что если бы Николай Федоров жил в конце 20 века, высказать эту мысль ему было бы еще проще. И Федоров, конечно, имел в виду не только убитых на войне. В нашей с вами повседневной, мирной жизни постоянно действуют постыдные, потому плохо изученные, но неумолимые законы тихого вытеснения с последующей неизбежной ликвидацией. Матери, живущие в угоду своим детям и фактически жертвующие ради них жизнью, дочери, чьи судьбы исковерканы деспотами и отцами, экстремисты, которые объявляют себя бескорыстными борцами за счастье трудового народа. Ленин и Савонарола, конечно, были бескорыстны, но ни флорентийцам, ни нам от этого ни чуточку не легче. За простой мыслью Федорова здесь, на этом льду, я вдруг с ужасом начинаю понимать, что кроме того, что дид, которого я вижу перед собой, судя по персонажам, которых он держит в пастях, для меня является еще и олицетворением государства. Государство, которое, как Сатурн, бесконечно пожирает своих детей. Глядя на Люцифера, у меня вдруг появляется знаменитая фраза Ницше: «Смешение языков в добре и зле это знамение даю я вам, как знамение государства. Поистине волю к смерти означает это знамение. Туда, где кончается государство, туда смотрите, братья мои. Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? Государства объединяются, сверхчеловеки царствуют на экранах, так что так говорил вовсе не один Заратустра. Но есть еще более то ли страшная, то ли успокоительная мысль. Я не боюсь Дита, потому что я чувствую в нем самого себя. Государство. Государство — это, несомненно, я. И какой ребенок в какой-то мере или в какой-то степени не предал своих родителей? Каждый из нас, если брать абсолютное значение этого слова, предает своих близких. И вечная, и замерзшая на наших гипсовых памятниках, как Люцифер, статуя Павлика Морозова, это только подтверждает. Вокруг меня вдруг оказывается моя реальность, наш зимний холод и замерзшая человеческая душа в центре, как итог безразличия, как итог воздействия на душу реальности. Люцифер — это я. Те простые жизненные принципы и схемы, к которым я пришел, естественно, в своей жизни, в гордыне своей, отринув Бога и вступив на самостоятельный путь. Разве не то же самое сделал этот ангел, который был самым красивым из ангелов Господа, а теперь лежит перед нами замерзший, неподвижный и уродливый? Разве это не каждый из нас к концу жизни, замерзший от своих собственных схем и самолюбия? Ну, представьте себе. Ну, конечно, это я. Это я, бесконечно жующий в своих трех пастях самые главные обиды своей жизни. В одной пасти у меня зажаты родители, которые не так воспитывали, не оставили наследство и вообще жили не так. В другой пасти у меня жена или муж, которые, само собой разумеется, во всем виноваты. А в третьей — дети, которые оказались вовсе не такими, как я ожидал. Разве это не мы с вами, дорогие радиослушатели? Разве это не образ, замерзший в центре нашей души? Как мы с вами, будучи взрослыми людьми, соотносимся с миром, с реальностью, которая нас окружает? Мы, люди сугубо практические, полностью углубившиеся в решение насущных и каждодневных проблем. Если посмотреть на себя внимательнее, то мы убедимся, что большая часть нашего времени посвящена абстрактным и отвлеченным мыслям и фантазиям о самих себе. И эти абстрактные и отвлеченные мысли и фантазии созданы все тем же самым государством, образом мыслей и нашими бесконечно пережевываемыми в пастях родителями. На самом деле, то, что Люцифер замерз, это транс. Транс обыденной жизни. Вот над чем смогли подняться Данте и Вергилий. Какими нас делает этот транс? Можно ли что-то сказать о нас, о всех? Я в этом не убежден. Однако мы с вами родились, живем и, скорее всего, умрем во времена, когда всем выгодно чтобы мы мыслили не самостоятельно и примитивно. Замечательный французский исследователь первобытных обществ Леви Брюль описал способы мышления примитивного разума. Он назвал это мышление пралогическим. Примитивный разум, писал Леви Брюль, склонен мыслить простейшими оппозициями. Да, нет, черное, белое. Кто не с нами, тот против нас. В этом простом мире первобытного мышления все живущие в нем люди делятся на посвященных и обладателей профанического, обыденного сознания. Посвященные Они же классово, расово или экономически близкие, обладают знанием истины во всей полноте и поэтому имеют право на жизненные наслаждения. А все остальные, кто не входит в этот класс близких, капиталисты, евреи, цыгане, подлежат уничтожению или изгнанию. Мир первобытного мышления делится на своих и чужих. Чужие, собственно говоря, людьми не являются. Они недостойны даже жизни. К ним не относятся нормы этики. Этика существует только для своих. Ну, как бы Москву москвичам, а всех черных надо убивать. Хотя, вы знаете, тем самым жителям Кавказа, которых мы сейчас называем этим презрительным именем, пришедшим к нам от нелюбимых нами американцев, еще совсем недавно, полтора десятилетия назад, мы ездили отдыхать и гордились знакомством с ними, поскольку у нас были связи на юге. Люди-то за это время ничуть не изменились. Изменилась структура своих и чужих. Вторая особенность примитивного мышления по Леве Брюлю – это демонизация внешнего мира. Обратите внимание, мы оттуда и пришли, из ада. Врагов наделяют некими сверхчеловеческими свойствами, которыми они способны окутать мир. Возникает теория заговоров. Это может быть заговор мирового капитализма, протоколы сионских мудрецов, жидомасонский заговор и еще бесконечное количество того, что нет сил перечислять. Количество врагов растет, и множество со временем не убывает. Помните теорию нарастающей классовой борьбы у Сталина? Чем больше побеждает социализм, в скобках капитализм, национал-социализм, маоизм и так далее и тому подобное, короче, чем больше он побеждает, тем отчаяннее сопротивляется враг. Отсюда необходимость постоянно уничтожать друг друга, поскольку, ну, не свои, профаны, они же должны быть чем-то заняты. Репрессии разрастаются в геометрической прогрессии. Так было и в период культурной революции, так было во времена инквизиции, так было в 30-х годах. Круг врагов неустанно расширяется, а круг праведников сужается. Возникает потребность искать скрытых врагов среди своих сторонников и светлая мысль о постоянных чистках. Не-не, это не наша мысль, не родная. Среди протестантов будут выявлять тайных католиков, среди католиков тайных протестантов, среди православных, прячущихся там, и тех, и других. Как помните, среди коммунистов крылись перерожденцы и оборотни. Это, может быть, самая главная особенность зла. Вот этих самых чужих можно уничтожать физически. И, наконец, четвертая особенность примитивного мышления – это мышление коллективное. В первобытном мышлении, в племени, личности как таковой не существует. Точнее говоря, нет личности индивидуальной. Есть личность коллективная. В качестве индивида или субъекта выступает племя целиком, где человек не единица, а дробь, часть единицы. При этом вот этого всего дополнительного порабощения, принуждения, выгоды вождя тогда еще не существовало. Тогда, в древние времена, у Леви Брюлю речь шла о добровольном поведении. Просто все чувствовали себя как один, Нам это очень сложно сейчас представить. Или очень просто. Потому что нас всеми возможными и невозможными методами постарались к этому самому примитивному мышлению вернуть. Потому что нельзя же нас выпускать из ада. Механизмом, который держит нас в аду, выступает стыд. Во всяком случае, этим словом после выхода в 1946 году знаменитой книги «Хризантема и меч» американского антрополога Рут Бенедикт, изучавшей японцев, подобные культуры стали называть культурами стыда. Если отступишь от партийного устава, Если нарушишь волю воровского авторитета, если откажешься мстить за убитого брата, если захочешь эмигрировать из социалистического рая, тебя неминуемо настигнет гнев и презрение товарищей. С одной стороны, такой метод жизни общества как бы позволяет обществу выжить в жестоком и враждебном мире. Даже нельзя сказать, что в таком сообществе кто-то воспитывает злодеев. Ничего подобного. Конечно же, нас учили быть честными, не воровать, не убивать, уважать старших, заботиться о женщинах и детях. Секрет в том, что все эти замечательные правила относились только к членам данного сообщества. Вы вспомните, чем мы только не слышали о загнивающем капитализме. И если вот у этих самых чужих что-нибудь, например, украсть, умыкнуть женщину, убить человека, то судить не будут. Наоборот, это будет считаться доблестью. Обратите внимание, Данте обращен ко всем. Он сознательно помещает в ад людей, которые умыкали, издевались. И над своими, и над чужими для него нет разницы. Такая культура не может терпеть никакой другой. Иностранная музыка всегда плохая. Чтобы свои не натворили, ну, например, дети в моей семье, они всегда правы, а чужие всегда неправы. Такое сообщество всегда стремится стать империей абсолютной, в идеале всемирной. Неважно, это панславизм, арийство, пантюркизм. Вы как бы легко найдете тексты, в которых написано, что Геракл родом из-под Курска, что этруски — это на самом деле русские. А в Осетии вам с удовольствием расскажут, что все европейские цивилизации основаны осетинами. Впрочем, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, дорогие осетины. Я, собственно, про всех. И вот тогда, когда в культуре стыда появляются пророки, они вдруг объявляют то, что считалось доблестью, преступлением. Они начинают учить, что любовь должна распространяться не только на своих, но на всех людей без исключения, что для Бога нет ни эллина, ни иудея. Провозглашается гениальное «мне отмщение, я с вас дам». Революцией стало открытие, что человек не часть мира, а целый мир. И этот мир вовсе не враждебен остальным мирам. Уже не коллектив со времен Христа отвечает за своего члена, а каждый человек ответственен за все, включая сюда и коллектив. Так возникает иная культура. Это культура не племени, не стаи, а личности. Культура вины, порут Бенедикт. Она определяет поведение людей, пусть даже сначала немногих. Именно эта культура вырабатывает правила поведения на основании высшего долга, общего для всех. На самом деле цивилизация построена на культуре вины. Личная ответственность дала всю городскую культуру. Она привела ремесленнику, торговцу честность и гордость за личное умение. Работник стал работать честно не потому, что его увидят другие, а потому, что на него смотрит Бог. Зачем Христофор Колумб открыл неведомую нам Америку? У нас было принято писать, что он открыл ее ради пряностей. Ничего подобного. Колумб не собирался ничего открывать. Он искал дорогу в известную страну, в Индию. И делал он это не зачем-то, а во имя Бога. Ради утверждения тысячелетнего царства Христа на земле. Ради спасения якобы томящихся в магометанском плену христиан. Открытие Америки явилось побочным результатом глубочайшей убежденности Колумба что ему поручена свыше великая миссия. Какие тут пряности? Он пророчество осуществлял. Он в жизнь притворял замысел Божий о мире. У нас очень легко проследить то, что с нами случилось. Здесь и сейчас, на льду ада, там лежат предатели. Это те самые люди, которых лишили вот этой самой идеи, великой идеи, этого самого глаза Божьего, ради которого живет и трудится человек. Поэтому продавцы стали обкрадывать своих клиентов, а позже компанию, на которую работают. Обмеривать и обвешивать человека стало делом чести всякого хорошего продавца. А большие компании списывают до 30% прибыли на воровство своих сотрудников. От этого здесь же, от отсутствия этого ока, милиция и полиция перестали охранять людей своего государства, а занялись их тайным или явным грабежом. Причем началось это отнюдь не сейчас. Давайте будем честными перед собой. От этого чиновники перестали быть организаторами нашего быта или церкви. Не надо забывать, что епископы в ранней христианской общине были чиновниками, которые, собственно говоря, содержали финансы. Вместо того, чтобы организовывать эту жизнь, тоже стали ее грабить, тем самым разрушая до самого отказа. Это потому, что из нас вынули культуру личной вины, и от этого мы замерзли в уродливой позе, пережевывая в своих постях свои обиды. Как я вам могу сегодня сказать спокойной ночи? Давайте просто будем надеяться, что вместе с Данте и Вергилием мы сможем выбраться из своего собственного замерзшего сердца. Feel این چاجین تا دینش فادر فادر که این فین چا ام چه خواست فین چا که شنیم ای چیخ تا نبرین تسمیف سا اکه سالولو Oh, shit.